Глава 12. Риса пришла на мостик, чтобы обсудить с Кейтом ситуацию с каретой. Однако, едва она там появилась, раздался голос Ромбуса. «Кейт, Як, Риса», — произнес транслятор сухим холодным тоном, — «бесчисленные извинения за беспокойство, но я думаю, вам следует это увидеть». «Что там?» — спросил Кейт. Риса присела, пока Ромбус возился с консолью. На голосфере появился участок, обрамленный синей рамкой. «Боюсь, я не уделял должного внимания текущему сканированию окружающего пространства, но сейчас я запрошу записи. Вот, взгляните на это. Это запись, ускоренная в 1000 раз. В следующие 6 минут прокрутится почти вся запись со времени нашего появления здесь». В отгороженной на голосфере области появилось изображение сферы темной материи, видимое с точки над ее экватором. Собственно, это была не совсем сфера, она была сжата с полюсов. Ее диск пересекали светлые и темные широтные полосы облаков. Согласно масштабным линейкам, это была одна из наиболее крупных обнаруженных сфер, 172 тысячи километров в диаметре. «Минуточку», — сказал Кейт, — «на ней полосы облаков, но по виду она будто и не вращается». Сенсорная сеть Ромбуса сверкнула. «Надеюсь, что не поставлю вас в неловкое положение, уважаемый Кейт, если сообщу, что на самом деле она вращается быстрее, чем любая другая сфера из тех, что мы до сих пор наблюдали. В данный момент она совершает оборот вокруг оси каждые 2 часа 16 минут, почти в 5 раз быстрее, чем Юпитер. Скорость настолько велика, что любые турбулентности в облачном покрове должны были давно сгладиться. При таком ускоренном воспроизведении один оборот занимает 8 секунд». Ромбус вскинул щупальца и щелкнул переключателем. «Вот, я приказал компьютеру поместить на экваторе рэперный значок. Видите оранжевую точку? Примем ее за условный нулевой меридиан». Оранжевая точка пронеслась по экватору, исчезла за краем диска, появилась с другой стороны и снова пересекла диск. Через несколько циклов Як пролаял. «Вы увеличили скорость воспроизведения?» «Нет, уважаемый Як», — ответил Ромбус, — «скорость воспроизведения постоянна». Як показал на часы. «Но эта ваша точка совершила последний оборот всего за 7 секунд». «Так и есть», — согласился Ромбус, — «скорость вращения сферы увеличивается». «Как это может быть?» — спросил Кейт. «С ней взаимодействуют другие тела?» «Конечно, остальные влияют на нее, но этим влиянием наблюдаемый эффект не объяснить», — сказал Ромбус. «Ускорение вращения вызвано внутренними причинами». Як склонился над своей консолью, наспех набрасывая компьютерные модели. «Невозможно ускорить вращение без притока энергии в систему. Внутри должна идти какая-то сложная реакция, подпитываемая откуда-то извне, и...» Он поднял голову и испустил пронзительный звук, который Фантом перевел как «возглас удивления». На ограниченном синей рамкой участке голосферы на сфере темной материи образовалась перетяжка в области экватора. Ее северная и южная части больше не были правильными полусферами, а немного загибались внутрь, прежде чем соединиться. Оранжевая точка теперь находилась на дне экваториальной бороздки и летала по диску еще быстрее, чем прежде. Скорость вращения продолжала увеличиваться, экваториальная перетяжка становилась все более и более заметна. Скоро очертания объекта стали напоминать восьмерку. Риса поднялась на ноги и с раскрытым от удивления ртом следила за происходящим. Экватор настолько сузился, оранжевая точка уже покрывала четверть его протяжения. Ромбус щелкнул клавишей, и она пропала. Вместо нее появились две, по одной на экваторе каждой из двух половинок почти разделившейся сферы. А потом изображение пропало. «Прошу меня простить», — сказал Ромбус. «Наблюдаемый объект закрыла от нас другая сфера. При данной скорости воспроизведения мы теряем около 14 секунд. Я их пропускаю». Щупальца коснулись консоли, и изображение появилось снова. Теперь ширина перетяжки между двумя новыми сферами составляла всего 1/10 от диаметра прежней сферы. Молча, словно завороженные, в тишине, нарушаемой лишь легким жужжанием системы кондиционирования, все наблюдали, как процесс достигает своей кульминации. Наконец, две сферы отделились друг от друга и немедленно начали расходиться в противоположных направлениях. По мере того, как они расходились, рэперным оранжевым точкам на их экваторах требовалось все больше и больше времени, чтобы пересечь диск и исчезнуть за его краем. Обе сферы замедляли вращение. Риса повернулась к Кейту. Ее глаза были широко раскрыты. «Это как клетка», — сказала она. «Клетка во время митоза». «Точно», — сказал Ромбус. «Только в данном случае материнская клетка имеет диаметр более 170 километров. По крайней мере, таков он был перед тем, как все случилось». Кейт откашлялся. «Простите», — сказал он, — «вы пытаетесь сказать, что эти штуки живые?» Что это живые клетки?» «Я, наконец, отсмотрела записи, сделанные зондом Яга, который делал пробы», — сказала Риса. «Помните тот похожий на аэростат объект, который он заметил при входе в атмосферу? Я тогда подумала, что это могла бы быть какая-то форма жизни, наполненное газом существо, плавающее в облаках. В 1960-х годах предполагали существование таких существ на Юпитере. Но эти аэростаты вполне могут оказаться органеллами, специализированными структурами внутри клетки». «Живые существа?» — недоверчиво повторил Кейт. «Живые существа размером без малого 200 тысяч километров?» В голосе Рисы по-прежнему слышался благоговейный трепет. «Возможно, если так, то мы только что видели их процесс размножения». «Невероятно», — Кейт покачал головой. «Я имею в виду, это не просто гигантские формы жизни, и не просто формы жизни, обитающие в вакууме. Это формы жизни, состоящие из темной материи», — он повернулся к Ягу. «Яг, такое вообще возможно?» «Возможно ли, что темная материя или какая-то ее часть жива?» Волдохут пожал всеми четырьмя плечами. «Многое в нашей науке и философии дает нам понять, что Вселенная должна кишеть жизнью. Однако до сегодня мы знаем только о трех мирах, на которых зародилась жизнь. Возможно, мы просто искали не там. Ни я, ни доктор Делакорт пока не выяснили ничего существенного о возможностях метахимии темной материи. Однако в сферах действительно много сложных соединений». Кейт развел руками в бессилии осмыслить открытие в категориях повседневной логики и оглядел мостик в поисках кого-нибудь настолько же растерянного. И тут новая мысль поразила его настолько сильно, что он даже на мгновение откинулся на спинку кресла, затем тронул коммуникационную панель, открывая канал связи. «Лансинг, Хеку», — сказал он. Изображение головы Хека появилось на голосфере на фоне звездного неба. «Хек на связи», — произнесла голова. «Есть прогресс с локализацией тех радиосигналов». Кейт представил себе, как нижняя пара плеч Волдохуда двинулась за пределами поля зрения камеры. «Пока нет». «Вы сказали, что предположительно разумные сигналы передаются на примерно 200 различных частотах». «Это так». «На скольких именно? Назовите точное количество». Хек повернулся в сторону монитора, показав свой рылоподобный профиль. 217, ответил он, хотя передача на некоторых частотах активнее, чем на других. Кейт услышал, как по левую руку от него Як издал тот же самый звук изумления, что и раньше. В облаке, медленно произнес Кейт, имеется 217 объектов юпитерианских размеров. Он сделал паузу, оттягивая очевидный вывод. Конечно, газовые гиганты типа Юпитера обычно являются источниками радиосигналов. «Но эти состоят из темной материи», — сказала Лиана. «Они электронейтральны». «Это не чистая темная материя», — возразил Як. «Они нашпигованы фрагментами обычной материи. Темная материя может взаимодействовать с протонами обычной материи, генерируя электромагнитное излучение». Хек пожал верхней парой плеч. «Может сработать», — сказал он. «Но каждая сфера передает на своей частоте, словно...» Голос с бруклинским акцентом затих. Кейт посмотрел на Рису и понял, что она думает о том же, что и он. «Словно каждая своим голосом», — произнес он, наконец, заканчивая мысль Хека. «Но объектов больше не 217», — вмешался Тор, оборачиваясь к нему. «Теперь их 218». Кейт кивнул. «Хек, просканируйте спектр еще раз. Попытайтесь выяснить, появилась ли активность на какой-нибудь частоте в непосредственной близости от одной из детектированных ранее». Хек склонил голову и забарабанил по своей консоли. «Одну секунду», — сказал он. «Одну секунду». Потом: «О, боги трясины и лун! Да, да, есть такой сигнал!» Кейт снова повернулся к Рисе, улыбаясь до ушей. «Интересно, какое первое слово произносят их дети?»